у девушек и стариков. Но старикам золотоглавые, святые белые скиты, а девушкам одни лукавые увещевания пустоты. О, Русь, волшебница суровая, повсюду ты свое возьмешь. Бежать, разве любишь новое, или без тебя да проживешь? И не расстаться с амулетами, фортуна катит колесо. На полке, рядом с пистолетами, барон Брамбеус и Руссо. Фра Беато Анжелико. Фра Беато Анжелико. Анжелико, фра Джованни да Фьезоле, прозванный Иль Беато Анжелико, около 1400-1455 годов, флорентийский живописец, монах-доминиканец. В стране, где гиппогриф веселый льва крылатого зовет играть в лазури, где выпускают ночь из рукава хрустальных нимф и венценосных фурий, в стране, где тихие гробы мертвецов, но где жива их воля, власть и сила среди многих знаменитых мастеров, ах, одного лишь сердце полюбило. Пускай велик небесный Рафаэль, любимец Бога, скал Буонаротти, да Винчи, колдовской вкусивший хмель, Челлини, давший бронзе тайну плоти, но Рафаэль не греет, а слепит. В Буонаротти страшно совершенство, и хмель да Винчи душу замутит. Ту душу, что поверила в блаженство, на Фьезоле, средь тонких тополей, когда горят в траве зеленые маки, и в глубине готических церквей, где мученики спят в прохладной раке, на всем, что сделал мастер мой, печать любви земной и простоты смиренной. О да, не все умел он рисовать, но то, что рисовал он, совершенно. Вот скалы, рощи, рыцарь на коне. Куда он едет? В церковь или к невесте? Горит заря на городской стене. Идут стада по улицам предместий. Мария держит сына своего, кудрявого, с румянцем благородным. Какие дети! В ночь под Рождество, наверное, снятся женщинам бесплодным. И так не страшен связанным святым палач в рубашку синюю одетый. Им хорошо под нимбом золотым. И здесь есть свет, и там иные светы. А краски, краски яркие и чисты, они родились с ним и с ним погасли. Предание есть, он растворял цветы в епископами освященном масле. Есть еще предание. Серафим слетал к нему, смеющийся и ясный, и кисти брал и состязался с ним в его искусстве дивном, но напрасно. Есть Бог, есть мир. Они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и у Бога. Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Разговор Георгию Иванову. Стихотворение посвящено поэту Георгию Владимировичу Иванову, 1894-1894. 1958 годы. Когда зеленый луч последний на закате блеснет и скроется, Мы не узнаем, где тогда встает душа.